Разве девиз этой школы не должен звучать примерно так? Те, кто здесь учится, должны быть гениями, а? Кроме того, учителя, наверное, промывают мозги ученикам, говоря, это точно будут проверять. Я скажу вам, что те, кто не учится, в летние каникулы люди низшего сорта. Или что-то подобное, так? Бесит. Пробормотал Комедио с настоящим отвращением. Комедио внушал отвращение то, что он до некоторой степени мог понять их. Кроме того, эти так называемые экзамены тесно связаны с суевериями. Подумал Комедио. Независимо от того, насколько усердно учатся школьники, они попробуют какую-нибудь научно необоснованную еду для повышения концентрации. Многие ученики даже принесут в аудиторию экзамена талисманы с мольбой о высоких отметках. Эта лазейка называется неуверенность. Научная религия школы Мисава бьет ножом в эту лазейку. Мне кажется, или на тебя подействовал ядовитый газ фанатиков. Но не забывай нашу цель, нам нужно найти, где находится тайный вход. Ох, ясно, я понял. Комедио глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Обернулся, осматривая кафетерий. Сразу же около 80 учеников, бывших в кафетерии, повернулись и уставились на него. Сначала Комедио подумал, что он говорил слишком громко и привлек всеобщее внимание. О, это совсем нехорошо. Первое препятствие. Так что даже услышав серьезный голос Стейла, Комедио все еще не мог среагировать. А? Ты что, не понял ситуацию? Люди на стороне Решки, не должны ведь людей на стороне Орла. Ясно. Значит, у этой зоны около тайной комнаты была некая сигнализация? Комедио осмотрелся. Около 80 студентов определенно смотрел на Стейла и Комедио. Их движения перестали быть человеческими, и все они смотрели пустыми стеклянными глазами. Не говори мне. Это так. 80 учеников теперь были на стороне Орла. И это значит... Мак! Как только Комедио бессмысленно выкрикнула это слово, Стейл бросил Комедио и отпрыгнул назад. Крылья Серафима светят ярко, и это яркий свет чистого белого цвета, который выявляет все грехи. Один из учеников, стоявших впереди, начал бормотать что-то невнятное. Чистый белый цвет — это доказательство чистоты. Оценка — это результат деяний твоих. Другой голос наложился на первый. Результат — это будущее. Будущее — это время однородно. Второй голос, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый. А, этот гул голосов! Однообразие — это все. Все создано прошлым. Прошлое — причина. Причина — это один. Один — это грех. Грех — это люди. Люди боятся. Боязнь — это вина. Вина присутствует в каждом. Если у каждого внутри есть то, что он презирает... Крылья Серафима должны показать твои грехи. И убрать их из тебя. Хор из 80 голосов. Нет, скорее словесный водоворот битвы, созданный несколькими тысячами голосов, эхом разносился по зданию. Над головой каждого ученика было голубовато-белое свечение размером с шарик для пинг-понга. Возможно, они начали собираться во что-то крупное, так как летали по воздуху и даже проникали через стены и пол. Затем, как взрывчатка или как сильная кислота, шары начали спускать белый дым. Прикоснуться к одному из них будет означать получить ожог. О, сильнейший щит разрушитель иллюзий! Пора тебе действовать! Что? Оглянувшись, он увидел множество шаров, которые приближались и загораживали Комедио обзор. А, так много! Каким образом я могу их всех заблокировать? Комедио рванулся за Стейлом и обогнал его, яростно стремясь к выходу. Стейл, думавший, что Комедио будет играть роль щита, несколько запаниковал, выбегая следом за Комедио из кафетерия. Какого черта ты убегаешь? Ты же щит! Ведь твоя правая рука смогла выдержать дыхание дракона! И ты не пользуешься своей правой рукой и убегаешь, показав спину? Ты спятил? О чем ты говоришь? Я не хочу слышать это от того, кто использует меня в качестве щита. Это вопрос не качества, а количества. Как я смогу отразить их все одной только правой рукой? Если провести аналогию, это словно сражаться против кого-то с четырьмя руками. Даже если он будет превосходно защищаться от двух рук, оставшиеся две все равно заставят его отступить. Индивидуальная сила не сравнится с групповой силой. Множество шаров появилось из входа в кафетерий, вытекая, как из шлюза, полностью заполненной водой. Комедио и Стейл могли только дальше бежать по коридору. Кстати говоря, возможно, это копия, но успешно воссоздать Грегорианский хорал... Похоже, я недооценила этого ореола Сизарда. Что это еще за Григорий? Изначально это было абсолютное оружие. Великое заклинание, которое требует, чтобы 3333 монаха вместе молились в соборе. Это вроде того, как свет, сфокусированный увеличительным стеклом, становится оружием. Скрипя зубами, сказал Стейл. Хотя сейчас это копия, и у него всего около 2000 учеников. Но, как говорят в этой стране, сваливая песок в кучу, можно построить башню. Эту силу нельзя недооценивать. Комедио был ошеломлен. Хотя он знал, что не поймет того, что сказал Стейл. По существу, Не означает ли это, что сейчас он сражается против 2000 человек? Это было поле боя, и он сражался посреди вражеского лагеря. Он понимал все это. Но при мысли о том, что значит сражаться против 2000 людей, его начинало захлестывать отчаяние. Тогда у нас нет никакой возможности победить их, атакуя в лоб. Хотя это здание большое, но разве нас в любом случае не поймают, если мы будем играть в прятки с 2000 людей? Не совсем, сказал Стейл, продолжая смотреть вперед. Особое внимание надо уделять ядру. Григорианский хорал требует одновременного контроля 2000 людей, иначе он не будет работать. Если мы найдем ядро этих людей и уничтожим его, мы сможем обезвредить Григорианский хорал. Они оба продолжали бежать по длинному коридору и, наконец, оказались рядом с лестницей. В этот момент они заметили, что множество бело-голубых шаров текло к лестнице с другой стороны. На них нападали с двух сторон. «Лестница, давай по ней!» Комедзё и Стейл отчаянно бросились к лестнице, которая была поблизости. И только Комедзё хотел спросить Стейла, куда им бежать, вверх или вниз, он неожиданно понял, что что-то не так. «Ты до сих пор слишком спокойно выглядишь. У тебя есть какой-то секретный способ?» В самом деле, для того, кто наконец смог избежать когтей смерти, Стейл действительно был слишком спокоен. У меня в самом деле есть план. Я просто думал, стоит ли применить его сейчас. Ты издеваешься надо мной? Если он у тебя есть, скорее воспользуйся им! Хо! Стейл радостно посмотрел на лицо Комедзё. Увидев эту ненормальную улыбку, Комедзё задержал дыхание. Его тревога только усилилась. Стейл толкнул Комедзё вниз по лестнице. Что? Прежде чем Комедзё успел среагировать, он потерял равновесие и скатился по лестнице. Боль охватила его со всех сторон, и он не мог даже крикнуть. Если он попробует издать хоть звук, то прикусит язык. «Не повезло, пугало!» Раздался сверху счастливый голос Стейла. Потрясенный Комедзё увидел Стейла, убегающего в противоположном направлении. Наверх. Текущая следом волна шаров разделилась на две части. Одна потекла наверх. Другая, как поток воды, надвигалась на Комедзё. «Этот ублюдок!» Комедзё еле-еле поднял свое охваченное болью тело и побежал вниз по лестнице. В его голове промелькнуло то, что сказал Стейл. Это было насчет укрытия Риолса. Оно заполнено его маной. Это словно картина полностью красного цвета. Если Стейл использует магию, то цвет станет голубым, и враг поймет, что что-то не так. Но с другой стороны, если Стейл не будет использовать магию, никто не заметит его присутствия. Однако для Комедзё ситуация была другой. Его разрушитель иллюзий непрерывно стирает красный цвет. Стейл может выбирать, когда воспользоваться магией. Но Комедзё был словно постоянно работающий передатчик. В сущности, Комедзё и взяли сюда для того, чтобы сделать приманкой, которую бросят. Он думал, что отсутствие плана у Стейла было слишком абсурдным. Но кто бы мог подумать, что на это была такая причина? Стоп, что-то тут не так! Его сердце било тревогу. Однако он совершенно не понимал причину этой тревоги. Поскольку это было не то, о чем мог подумать Комедзё без воспоминаний, значит, была напугана часть знаний Комедзё до амнезии, пытающаяся о чем-то его предупредить. В этот момент размышления Комедзё прервал новый звук шагов, раздавшийся снизу, и отрезавший его путь к бегству. Поток шарообразных штуковин продолжал приближаться, но Комедзё никак не мог остановиться. Он рванулся и посмотрел вниз по лестнице. Внизу Комедзё ждала девочка. Девочка, которую он никогда не встречал, и чья форма не произвела на него никакого впечатления. Возможно, она была кандидатом на год или два старше Комедзё. Черные волосы, круглые очки. Девочка выглядела неспособной даже сражаться. Не говоря уже об использовании магии. «Пламя карает за грехи! Чистилище управляет пламенем! Чистилище было создано для сжигания грешников, как единственное насилие, признаваемое Богом!» Но то, что сказали ее очаровательные губы, очень огорчило его. Это напоминало звук ржавых шестеренок. Каждый раз, когда она что-то говорила, бледно-голубой шар света между ее бровями понемногу увеличивался в размерах. Похоже, что Решка и Орел смешались. Девочка, которая должна была быть на стороне Решки, теперь была магом на стороне Орла. Возможно, каждый ученик в школе Мисава теперь стал таким же. Но с другой стороны, сейчас Комедзё легко может вырубить девочку. «Я смогу победить!» Комедзё сжал свой правый кулак. Хотя он абсолютно точно не мог победить многие тысячи людей, один или два этих шарообразных объекта не представляют угрозы. Комедзё еще сильнее сжал свой кулак, будто проверяя существование разрушителя иллюзий. В этот момент, с треском, лицо девочки взорвалось, как если бы у нее под кожей были петарды. Пока Комедзё пребывал в шоке, на пальцах носу под ее одеждой маленькие взрывы следовали один за другим. Хотя взрывы были настолько слабыми, что они только прожигали на коже дырки шириной несколько сантиметров. Но... «Насилие — это подтверждение смерти. Подтверждение — это признание. С каждым словом, произнесенным девочкой, ее тело разрушалось. Губы, которыми она говорила, тоже трескались. И кровь вытекала из них. Похоже, внутренние органы были сильно повреждены. Несмотря на это, девочка продолжала говорить. Нет. Больше похоже было, что она не могла говорить. Казалось, что ей управляет машина. И одновременно она была лягушкой, которая бьет током. Мышцы ее ног дергались помимо воли лягушки. Неужели? Тревога Камедзё возрастала. Его знания что-то подсказывали ему. И не зная, откуда он это знает, нелепейшие знания все равно что-то ему сообщало. Эсперы не могут использовать магию. Хотя эсперы и магии схожи в том, что они могут использовать сверхъестественные силы, принцип был разным. Мозги у эсперов отличаются от обычных людей. Даже если они попробуют подражать магам, они не смогут использовать магию. Однако, это Академгород. Все студенты здесь должны были пройти программу по развитию способностей. Тогда, учитывая это, что произойдет с эспером, который попробует использовать магию, которую он не может использовать?